Прежде чем начать изучать техники и приемы, представленные в этой книге, задам вам вопрос. Итак, вы готовы честно ответить себе, зачем вам эта книга-тренинг? Повеселиться? Посмеяться? С кем-то познакомиться? Скучно одному? Это не ко мне. Не читайте. Еще раз. Зачем вам моя книжка? Отвечу за вас. Моя книжка нужна только для того, чтобы вы нашли свою любовь, свою половинку. А теперь предвижу еще вопрос. В течение какого времени вы сможете изменить свою жизнь и найти свою любовь? Этот вопрос часто задают мне на тренинге неуверенные и ленивые люди, надеявшиеся на чудо, которое должно было изменить их жизнь. Ответ. Если вы ничего не делаете и не воплощаете представленные навыки в жизни, то ни через 5 лет, ни через 10 вы ничего не измените. И чья это будет вина? Правильно, ваша. Доказательство результативности и эффективности методов может быть лишь одно. Если вы прочитали книгу и выполняете все упражнения, правила и приемы, то ваша жизнь будет меняться по-любому. Если вы замечаете, что окружающие люди стали проявлять к вам интерес, вам проще стало общаться и знакомиться, это будет результатом перемен для вас? Да. Да. И еще раз да. Другого пути нет. Гарантия результативности только при стопроцентном выполнении домашних заданий, которые я предлагаю в каждом шаге моей книги. Вы обязательно найдете свою любовь. Вы найдете близкого и любимого человека. Так же, как его нашло большинство из тех, кто прошел мой тренинг. Поверьте, многие из них считали, что никого и никогда не найдут, потому что толстые, некрасивые, нет денег, нет времени. Дети не поймут, или считают, что дети – это обуза, и еще много чего. У каждого своя причина и своя проблема. А я называю это незнанием и неумением расставлять приоритеты, прятаться за придуманные отмазки. Просто будьте уверены в том, что обязательно найдете свою любовь. Если вы поставили такую цель, а это действительно должно быть вашей целью, то вы добьетесь желаемого. Вы сможете. Вы обязательно найдете того, кто вам нужен. Человека, о котором вы мечтали всю жизнь. Наше с вами обучение будет проходить пошагово. Точно так же, как ребенок учится ходить, шаг за шагом. Мы с вами будем учиться общаться и выстраивать отношения. Итак, поехали. Делаем.